Глава третья. Все последующие дни он ловил вибрации своего организма так же тщательно, как ухватывает мельчайшие изменения звукового фона за бортом субмарины во время скольжения тела подлодки по минным полям, самый чуткий ее акустик. На считанные минуты, выныривая из кошмара, в котором он теперь барахтался, призывая на помощь почти уже затоптанную трезвость рассудка, он уверял себя. Толчки под выбивающим барабанную дробь сердцем не так уж и опасны. Возможно, его беспокоит вполне безобидная невралгия. Но какое-то время, побыв в состоянии некоторой успокоенности, опять поддавался панике, уже точно зная. Признаки краха, не успевшая опериться жизни, налицо, и вновь тонул в липком ужасе.